Глава 9. Трагедия на кладбище. В этот вечер Тома с Сидом, как всегда, в половине 10 послали спать. Они прочли молитву на сон грядущий, и Сид скоро уснул. Но Том не спал, с тревожным нетерпением ожидая сигнала. В тот миг, когда ему показалось, что уже недалеко до рассвета, он услышал, как часы бьют 10. Было отчего прийти в отчаяние. Он не мог даже вертеться на постели, как того требовали его возбужденные нервы, потому что боялся разбудить Сида. Он лежал смирно и напряженно вглядывался в темноту. Кругом стояла удручающая тишина. Понемногу из этого безмолвия стали выделяться маленькие, еле заметные звуки. Прежде всего, тиканье часов, таинственное потрескивание старых балок, слабый скрип ступеней. Ясно, по дому бродили духи. Из комнаты тети Полли доносился глухой, мерный храп. Затем началась несносная трескотня сверчка. А где именно стрекочет сверчок, этого не может определить никакая человеческая мудрость. Затем в стене у изголовья кровати зловещее тик-тик жучка-точильщика. Том вздрогнул. Это означало, что чьи-то дни сочтены. Затем прозвучал в ночном воздухе отдаленный собачий вой, и тотчас же еще дальше, слабее, завыла другая собака. Том переживал мучительные минуты. Наконец он проникся убеждением, что время исчезло, и началась вечность. Против воли он стал погружаться в дремоту. Часы пробили 11, он не слыхал. Вдруг, смешанное с бесформенными видениями сна, послышалось унылое мяуканье кошки. Где-то неподалеку открылось окно, и этот шум разбудил Тома. Раздался крик «Брысь, проклятая!» и о стену теткиного дровяного сарая со звоном разбилась пустая бутылка. Том вскочил, как встрепанный, мигом оделся, вылез из окна, пополз на четвереньках по крыше, раза два тихонько мяукнул в ответ, потом перескочил на крышу дровяного сарая и оттуда спрыгнул на землю. Гекльберри Финн ждал его внизу с дохлой кошкой в руках. Мальчики двинулись в путь и скоро исчезли во мраке. Через полчаса они уже пробирались в высокой траве кладбища. Кладбище было старинное, западного типа, расположенное на холме городка. Оно было обнесено ветхим дощатым забором, который местами повалился внутрь, а местами наружу, но нигде не стоял прямо. Все кладбище заросло травой и сорняками. Старые могилы осели, ни один надгробный камень не стоял на своем месте. Над могилами возвышались сгнившие доски с закруглением наверху, источенные червями и клонившиеся к земле, ища опоры и не находя ее. На всех досках когда-то было начертано «Вечная память такому-то», но буквы на большинстве из них так стерлись, что теперь их нельзя было прочесть и при дневном свете.